чтоб я упала с небес в руки к тебе и птичкой пела. Ла-ла-ла. Толкни меня ты прямо в сердце вот здесь, чтоб я защититься не успела. Ла-ла-ла. Толкни меня, чтоб я узнала про боль и больше бояться перестала. Взрослеть начала.